Киргизская кухня. Шорпо. На 6 порций 900 граммов баранины, грудинка, 1 килограмм картофеля, 3 луковицы, 120 грамм бараньего сала, 3 помидора, 1,5 литра воды, лавровый лист, перец горошек, пучок укропа и петрушки, соль. Баранину нарубить вместе с костью и обжарить в жиру. Посолить, добавить нарезанные кольцами лук, нарезанные дольками помидоры, переложить в чашу для варки риса. Картофель очистить, порезать и положить к мясу, влить воду, добавить черный перец горошек, лавровый лист, пучок зелени. Готовить под крышкой на пару 40 минут.